Сем все от сия души и от всего помышления нашего Творце. Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молимся, услыши и помилуй. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Патриархе Алексии и о всей во Христе братии наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о Богохранимой стране нашей, властях и воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о братьях наших, священницах, священномонасях, и всем во Христе братстве наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Еще молимся о блаженных и преснопамятных, святейших патриархах православных и создателях святого храма сего, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих и повсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко да под державою Твоею всегда храними, Тебе славу воссылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу,